Он, не задумываясь, тут же написал об этом статью. И только в последний момент я догадался его материал перепроверить и тут же выкинул из номера. Такое с Бушем, к сожалению, случалось очень часто. Но писал он талантливо, этого не отнимешь, у него был свой стиль. Все эти Довлатова, естественно, не мог не попасть в сам Рогинский, близкий довлатовский друг. Досталось и ему, правда, под измененной, но узнаваемой фамилией Шаблинский. «Мишка, я не ханжа, но у тебя же 4 дамы. Скоро Новый год, не можешь ты пригласить всех 4-х?» Шаблинский подумал, вздохнул и сказал: «Если б ты знал, какая это серьезная проблема». Думаю, Рогинский бы не обрадовался, если бы это произведение Довлатова тут же появилось в печати. К счастью и для Рогинского, и для Довлатова, да и для самого произведения, оно было написано лишь через несколько лет, а опубликовано еще позже, когда появление в прозе Довлатова можно было уже не бояться, а скорее уж гордиться этим. Михаила Рогинского из всей таллинской компании я знал наиболее близко. Встречал его то в Таллине, то в Москве. Он всегда был великолепен, ухожен и успешен. Сначала в журналистике, а потом и в бизнесе. Всегда приятно было видеть его интеллигентное, тонкое, красивое лицо. С друзьями он всегда предупредителен, добр. И с годами делается только лучше. Когда дочь Довлатова Катя позвонила мне в Петербург, чтобы пригласить в Москву на празднование 60-летия Довлатова, а я стал ссылаться на всяческие возрастные немощи, Катя весело сказала: «Да бросьте! Знаю я вас! Вот Рогинский только что взял жену на 40 лет моложе его!» Так что некоторая точность в изображении этого персонажа имеется. Другие герои таллинской эпопеи, узнав или не узнав себя в своих однофамильцах, обиделись на Довлатова значительно больше. Действительно, надо признать, многие попали благодаря Довлатову в вечность в абсолютно неузнаваемом виде. Реальные события искажены в прозе Довлатова на 90%, если на все 100. Много чего не было, да и не могло тогда быть. Однако мы теперь именно через довлатовские очки видим то время так, как нам велит он. Не было, скажем, той завлекательной алкогольно-эротической поездки в образцовый совхоз с фотографом Жбанковым. Не было уморительного письма Брежневу, который там писали. Все это Довлатов нафантазировал из случайных разговоров коллег о весьма заурядных нормальных событиях в служебных командировках. Случись все эти безобразия, уволили бы всю редакцию. Тем-то литература и привлекает, что там доступно все, о чем в реальной жизни крепко задумаешься и побоишься, не сделаешь. Этой безграничностью эмоциональных возможностей Довлатов и дорог нам. Эх, если бы мне, если бы не... Все эти «бы» Довлатов смело убирает с дороги. Герои живут на пределе возможного, неразрешенного, и выходит за эти пределы. Такова писательская участь. Все время пробуешь на прочность сук, на котором сидишь, а потом уж и пилишь его, а иначе вроде бы и сидеть на нем не имеешь морального права. И подпилишь, и рухнешь, в конце концов. Но если этого жизни на пределе в книге нет, то и читать-то не станут. Кровь — единственное чернило. Кровью обязательно пахнет в любой сильной прозе, даже если прямых трагических событий в ней нет. Не думаю, что Довлатов сразу решился на столь резкое преображение таллинской действительности в сторону трагедии. Но наша действительность ему помогла. В этом отношении она никогда не подводит. Тамара Зибунова сделала, причем скромно и не выставляя себя на вид, самое главное для Довлатова дело. В издательстве «Эйстирамат», эстонская книга, редактором русского отдела была жена ее сокурсника и хорошая приятельница Эльвира Михайлова. Она отвела туда Сережу, и Эльвира согласилась взять его рукопись. Он был счастлив и сразу же стал работать над будущей книгой. подбирать рассказы для публикации, переписывать, дорабатывать. Глава издательства «Эстирамат» Аксельтам, известный писатель и достойный человек, очень хотел издать хорошую книгу местного русского автора и бился с Довлатовым упорно. Надежды, связанные у Довлатова с Сталином, вроде бы начинают сбываться. Корректура его книги, сначала называвшейся «Пять углов», а потом «Городские рассказы», появляется с нереальной для российских издательств быстротой. Европа налаживает другие дела, вспоминает Тамара Зибунова. В начале 1974 года гостивший в Таллине сотрудник журнала «Юность» предложил Сергею Довлатову написать рассказ про рабочий класс, приложить к нему еще один, пригодный к публикации и приличный, и прислать все это ему в «Юность». В таком сочетании, скорее всего, и будет результат. Из своих годных публикаций и рассказов Сергей выбрал «Солдаты на Невском». Про рабочий класс долго и упорно писал. Сюжет определился быстро. Интервью из журналистской практики. А вот слова подбирались тщательно и долго. Переписывал несколько раз. Рассказы торжественно были отправлены в Москву. И вскоре пришло радостное известие. Ждите шестого номера. А шестой номер в тот год должен был быть пушкинским. 175 лет исполнялось Александру Сергеевичу.